стало быть, с господ четыре скудо, а ты, Финетта, проведешь гостей в комнату под номером 5, с видом на площадь и на собор, что без сомнения пойдет господам на пользу». Получив от Джованни деньги, хозяин нахлобучил на свою подлую голову баранью шапку, набросил на плечи плащ и вооружился палкой.